Глава 91. Везучий чародей. Космос в 35 тысячах километрах от Земли. Отделенный невидимым барьером измерения и паривший в пространственном проходе чародей Адлер, одетый в черный халат, взирал вниз на голубую планету. В серебристо-серых глазах мерцали алчные огоньки. Он походил на хищника, что уставился на логово дичи. Сегодня, несомненно, был его счастливый день. Будучи пространственным чародеем, Адлер обычно занимался тем, что с помощью высотной башни наблюдал за безграничным звездным небом, исследовал секреты планеты звезд, изучал первозданность измерений космоса. Такая работа была крайне однообразной и скучной. На протяжении многих лет приходилось проделывать одну и ту же работу, при этом существовала высокая вероятность того, что останешься ни с чем. Но иногда все же судьба преподносила приятные сюрпризы. 3 года назад Адлер случайно обнаружил странные колебания жизненной силы одной планеты. Он из любопытства отследил эти колебания, используя магический космический прибор, и в итоге открыл совершенно новые координаты в космосе. В тот момент Адлер чуть с ума не сошел от радости. Потому что новые космические координаты означали новый пространственный проход, посредством которого можно будет отыскать новые измерения. А новое измерение подразумевало неисчерпаемые богатства. Согласно регламенту, Адлер должен был своевременно доложить о своем открытии Федерации высотных башен. В таком случае Федерация немедленно направила бы свои силы на анализ космических координат и, удостоверившись в правильности всех данных, соорудила бы магическое устройство для перемещений. Проделав пространственный проход до указанных координат, чародеи высотных башен с помощью магического устройства для перемещений могли в дальнейшем быстро телепортироваться в эти координаты и уже дальше исследовать новые измерения. Пользуясь пространственным проходом как форпостом, чародеи проводили дополнительный анализ первозданности нового измерения, затем разбивали барьер измерения, отправляли исследователей для крупномасштабной разведки и поиска существовавших в измерении миров. Если удавалось установить местонахождение миров, тогда разворачивалась захватническая война. Состоявшие из хорошо обученных чародеев и рыцарей войска проникали в новые измерения и покоряли один мир за другим, безостановочно захватывая богатства и ресурсы. Этот процесс мог длиться несколько столетий и даже несколько тысячелетий, пока новое измерение окончательно не покорялось. Понятия справедливости и зла здесь не имели значения, потому что войны между измерениями были вечным явлением в истории мультивселенной. Измерение, желая развиваться и становиться мощнее, обязано было захватывать другие измерения и миры, чтобы высасывать из них жизнь для своего роста, в противном же случае оно либо оказывалось захваченным другим измерением, либо впадало в состояние застоя и в конечном счете разрушалось. А искать и открывать новые измерения было невероятно сложно. В одиночку наблюдавший за космосом, Адлер сумел обнаружить новые космические координаты. Такое везение можно было бы сравнить с тем, как если купить за 2 юаня лотерейный билет и выиграть 10 миллионов. В итоге Адлер принял не слишком тягостное решение – никому ничего не рассказывать. Если сообщить об этом открытии Федерации высотных башен, тогда, безусловно, будет предоставлена щедрая награда, однако Адлер таил в сердце злобу на Федерацию и не желал вносить свой вклад в деятельность Федерации. Он сам проанализировал космические координаты, перенастроил имевшиеся в звездной башне магическое устройство для перемещений и в одиночку совершил первоначальное вторжение, собственными силами проделав пространственный проход. Ради этого ему пришлось заплатить высокую цену и стратить все состояние, накопившееся за несколько столетий, и влезть в огромные долги. В то же время Адлер сильно рисковал, поскольку в процессе создания пространственного прохода мог попасть в неожиданный космический ураган и разорваться на мелкие кусочки, или из-за провала операции утратить все свои деньги. Тем более, если после успешного создания пространственного прохода окажется, что новое измерение высокоуровневое, тогда максимум, что сможет сделать Адлер, это продать координаты измерения какому-нибудь клану чародеев, но в этом случае существовала опасность, что от него избавятся как от свидетеля. Поэтому ему предпочтительнее будет обо всем доложить Федерации высотных башен. Но в данную минуту Адлер чувствовал, что все его усилия и расходы возместятся в 1000-кратном размере. Он успешно сделал пространственный проход и успешно отыскал новые измерения, причем сразу обнаружил новый мир. Прямо перед взором находился мир низкоуровневого измерения. Как же ему повезло! Какой очаровательный мир! Адлер бормотал себе под нос, наблюдая увлеченным взглядом за голубой планетой. Но в душе он издавал необузданный рев. «Май! Он май! Этот новый мир мой! И новое измерение моё!» Впервые пространственный чародей легендарного ранга Адлер увидел надежду на месть, увидел надежду на повышение ранга и силы. Он очень красивый, не правда ли? Внезапно Адлер услышал, как кто-то рядом сказал на куньгусском языке. Еще и молодой, полный энергии и бодрости. «Ага», — Адлер машинально ответил на куньгусском языке. Он необычайно красив. Кунгусский язык был одним из распространенных языков мультивселенной. Любой высокоранговый чародей понимал этот язык, потому что многие древние заклинания произносились на кунгусском языке. Но в следующий миг каждый волосок на теле Адлера встал дыбом, как у кошки, которые безжалостно наступили на хвост. Невозможно описать его смятение в это мгновение. Этот пространственный проход, можно сказать, был самой большой тайной Адлера. Ради него он потратил 3 года и колоссальное состояние. Даже самые близкие ему люди ничего не знали. Откуда здесь взялся второй человек? Что больше всего напугало Адлера, так это то, что этот человек незаметно приблизился к нему. Будучи легендарным чародеем с богатым боевым опытом, Адлер обладал очень высокой реакцией. Невзирая на свой страх, он мгновенно активировал несколько мощных защитных заклинаний, вдобавок телепортировался в сторону. Только из-за ограниченности пространственного прохода он не мог куда-то далеко телепортироваться, но, по крайней мере, увеличил дистанцию между собой и незнакомцем. Это давало Адлеру шанс контратаковать. Однако незнакомец не атаковал, а со слабой улыбкой поприветствовал. «Здравствуй, чародей из иного измерения». Лицо Адлера ужасно скривилось. Еще ужаснее, чем тогда, когда он выяснил, что его жена изменяет ему. Сейчас Адлер уже разглядел внешность незнакомца. Это был мужчина в экстравагантном наряде, в руках у него отсутствовало какое-либо оружие, на лице зависла добродушная улыбка, как у хозяина гостиницы, который встретил странника из далекого путешествия. Адлер крепко сжал посох в руках и сквозь зубы произнес: «Кто ты?» Еще недавно ему казалось, что он самый везучий, а теперь ему хотелось разрыдаться. Минуты ранее. «Я иду спасать мир!» Цзуи устремился вниз по лестнице, на повороте запрыгнул на подоконник и выпрыгнул наружу. Он бесшумно воспарил воздух, поднял голову вверх и посмотрел на темное ночное небо, в глазах замерцали красные лучи. Цзуи только что получил зов от сознания мира, которое с помощью именного клейма, что он поставил в первозданной сети, отправило ему мощный сигнал. Этот мир подвергся чужеземному вторжению. Когда Цзуи только-только вернулся из Сардии, то вошел в контакт с сознанием мира Земли и согласился принять Землю в качестве базового мира. С тех пор, как он поставил именное клеймо, на него была возложена огромная ответственность за защиту мира. Борьба с агрессорами из иных измерений являлась одной из его обязанностей. Поэтому Цзуи без колебаний откликнулся на зов сознания мира. По правде говоря, он никак не думал, что его мир так скоро подвергнется вторжению. Но каким бы могущественным ни был враг, Цзуи ни за что не собирался дезертировать. Порядок, честь, отвага, соблюдение обещания, упорство, справедливость, искренность, сочувствие. 8 добродетельных клеем непрерывно фонтанировали добродетельной силой и моментально наполнили Цзуи максимальной мощью. Окружающий воздух будто затвердел. Тонкие, как волосок, трещины в пространстве переплелись и сформировали огромную сеть. Необъятная первозданная сила стеклась со всех сторон и образовала водоворот, находясь в центре которого Цзуи устремился прямо в небосвод. Он моргнул один раз, только его глаза закрылись, как он бесследно исчез с прежнего места. А когда Цзуи снова открыл глаза, то уже находился в космосе на высоте 35 тысяч километров. Вдобавок прошел сквозь невидимый барьер измерения и переместился в пространственный проход, который проделал интервент. Сознание мира потратило свою базовую энергию, чтобы помочь Цзуи совершить телепортацию на сверхдальнюю дистанцию. Затем Цзуи увидел вблизи от себя интервента, чародея Адлера в черном халате. Цзуи, имевший немалый опыт в войнах между измерениями, не стал сразу атаковать. Потому что ему требовалось узнать, вторжением занимался один человек или могущественная армия. Так или иначе, в этом узком пространственном проходе этому чародею было не сбежать, а Цзуи ни за что не даст ему шанса воспользоваться магическим устройством для перемещений.